Глава вторая. Кризис среднего возраста. 13 февраля. Суббота. До самого вечера мотаемся с командой по объектам, присматривая площадки. Мне на этом этапе, в общем-то, совершенно не обязательно присутствовать. Но я люблю во все тонкости вникать. Поэтому в работе наравне с группой участвую, помогая буквально во всем. На этих условиях и брали с собой. В этот раз с выездом в историческую, так сказать, местность. Проект фильма частично в Раменске реализовываться будет. Надо места натурных съемок утвердить. Не привыкать. Из каждой поездки стараюсь по максимуму взять. Люблю города новые. Даже такие небольшие. Сам из подобного. Вроде изъездил уже прилично и заграничного много повидал. А все равно. В каждом местечке свое что-то. И нравится мне это что-то находить. Хобби, можно сказать, такое. Даже страничку в соцсети для этого веду. Запечатлеть и сохранить. Эдакие зарубки для памяти. Бывало уже, что очередность событий только благодаря публикациям и удавалось восстановить. К концу дня, изрядно уставшие, возвращаемся в гостиницу, дружно окопавшись в номере у Лютика. Бесится показательно, когда к нему так обращаются. Но все уже привыкли. Грех с фамилией Лютиков прозвищем не обзавестись. Это наш локейшн. Он же незаменимый помощник режиссера. И вообще, просим любить и жаловать. Человек-оркестр. Лютик ему даже по внешности подходит. Худой, как жердь, длинный. А на голове копна соломенно-желтых волос. И горбится вечно. Подрост собеседников подстраиваясь. Натурально, Лютик же. Сборище наше до умиления напоминает студенчество, когда так же вот набивались в чьи-то комнаты в общаге. Гитары только не хватает. И девчонок. Но теперь никакая комендантша тетя Зина нас не разгонит. И, пожалуй, не так тесно. Даже удается кресло в уголке вполне уютно за собой застолбить, устраиваясь в нем с пенным, лениво участвуя в общей беседе и параллельно в телефоне залипая. Так, что там? Почту разобрал, решил пару рабочих вопросов, не только ведь актерствую. Состояние такое, спать что ли уйти уже? Но даже самому странно, рано еще совсем, да и хотелось с ребятами поболтаться вроде. Что тут еще? Уведомления из соцсети. Обычно, когда премьера какая-то или дата памятная, много их. Сейчас затишье вроде. Любопытно даже. Когда пересмотрела сериалов? Ха, вот как. Юля, значит. Юленька, Юлия. Мисс, сами вы чугунная голова. Провожата моя сегодняшняя. И мастер селфи 80-го уровня. Надо ей посоветовать все это в описании профиля добавить. Не зря же сразу в голову пришло. Не сознавал до этого момента, что сиделось мне, в общем-то, скучновато. Теперь улыбаюсь. Бесконтрольно уголки губ сами вверх тянутся. Усмехаюсь. С чего вообще? Осматриваю придирчиво бутылку темного стекла. Вроде и не крепкая совсем. Местная какое-то, градуса 4. Ответить ей? Черт, ну куда? Вон, на страничке она, девчонка совсем. Сразу ведь отметил, что молоденькая. А судя по фотографиям, когда не смущая, поближе вглядеться можно. И вовсе не уверен, что 18-й есть. Мне с моими 40 почти. К чему? Снова встряхиваю, как днем головой. Если б не профессия и какая-никакая известность, благодаря которой и признала меня, в обычной жизни она б на такого взрослого дядечку и не посмотрела бы. Не то, чтобы я вниманием женским брезговал. Даже таким, когда твой богатый внутренний мир и не нужен совсем. Очень даже не брезговал. Особенно, когда оно существенно упрощало процесс удовлетворения базовых потребностей. Но тут... Куда? Ведь юный же совсем. Да, а взрослый дядечка этот на фотку ее в купальнике пялится теперь. Чист подросток. Слюни не пора еще подбирать? Когда там кризис среднего возраста обычно начинается? Что там по этому поводу британские ученые? Не выкатывали еще ничего? Наверняка исследование есть какое-нибудь. Недаром же седина в бороду, бес в ребро. Седина не сильно, но проглядывает. Замечаю периодически, да. Борода тоже. Какая-никакая, тоже периодически имеется. Полный комплект, блин. Сразу вспоминается, как с этой юной особой утром лбами столкнулись. К набережной шел, пока делами не загрузили, и в севшем, на минимальной яркости уже телефоне локацию кофейни ближайшей разглядеть пытался. К экрану в три погибели пригнулся и жалел, что солнечные очки не взял. Не видно ни черта. Но возвращаться не с руки уже было. Ни за зарядкой, ни за очками. Аж в голове зазвенело, как стукнула гулка. Разве что звездочкой перед глазами не закружились. Хорошо, что снимать не завтра. Гример изнылся бы весь наверняка. Сколько не тер потом лоб, шишка надулась все равно. Снег, что ли, надо было приложить? Так кто ж знал? Эх, чугунной головой меня обозвала и губы надула. На смех и сейчас пробивает. А тогда хотелось еще, как в детстве, когда надутые щеки пальцами сдували. По аналогии тоже их сдуть, коснувшись. Надо же, засело. Глаза глубокие такие, яркие, мультяшные совершенно. Рыжая, мелкая, тоненькая явно, но в пуховике этом дутом и капюшоне, как снеговик, молоденькая совсем. Кукла изящная, милая и смешная. В снег бы ее повалить и щекотать. Фу, крепко я тогда приложился, видать. Встряхивая опять головой. Аккуратно. Вроде не болит, а глупости лезут, но не сотрясение же. Нет, при сотрясениях кружится ведь еще и тошнит, помнится. Пахла девчонка приятно. Еще когда рядом для фото вставал и наклоняться пришлось, сразу ловил. Теплым чем-то. Выпечкой, что ли? Зажмуриться хотелось, приблизившись, и вдыхать в удовольствие. И вишни еще, точно. Едва-едва уловимой. Варенье она ела, что ли? И завис тогда на ее губах. Следы варенья искала, ага. Полноватые они, и цвет такой нежный. Снова пальцем хотелось провести. Неужто свои такие в наш-то силиконовый век? Да что ж такое опять? Усмехаюсь про себя. Зима еще, а сумбур весенний какой-то, неуместный совершенно в голове. А кадры эти неудачные. Таких блуперов нарезать можно было. Мечта режиссера комедий. Мимика у рыжика невероятная, смешил меня постоянно. В голос и смеялся бы, но из сурового образа, который я себе безотчетно с ней зачем-то задал, выходить не хотелось. Вообще, это ведь самое ценное в актерстве – вовремя из роли выходить и также вовремя в нее погружаться. На одном из фото дублей под капюшоном у Юли целая копна волнистых, нереально ярких каштаново-рыжих волос обнаружилась. Она их привычными движениями поправляла для кадра, и сразу тоже хотелось помочь, пригладить. Рука даже дергалась в ее сторону, непроизвольно. И вишня сильнее пахла. Не варенье, значит. Так с ней было. Уютно, что ли? Тепло. Я даже нагрелся от ее присутствия, будто. Солнце это, конечно. Не зимнее совершенно. Днем, будь здоров, припекало. И она тоже. Как солнышко. Недаром про рыжих так говорят. Лучистая, светлая. Глупо так. Сам не понял, как в безотчетном порыве задержать. Предложил кофе и набережную. А она минуту целую молчала. Ничего ведь такого, прогуляться просто. Не страшный вроде. Давненько так не нервничал. Тьфу. Когда согласилась с облегчением, да боже ж мой, выдохнул. Искать самому не пришлось. Хорошо же. А краснела как, когда дверь в кофейне для нее придержал. Отвык вообще от таких реакций. Сейчас у большинства дам грим такой, ничуть не хуже актерского. И румянец постоянный. Искусственный, с модным блестючим оттенком. А у нее от прозрачной бледности там, на солнце, когда кожа ее фарфоровая озарялась будто, мягким сиянием наполнялась до нежной такой лепестковой розовины. Самый естественный диапазон стеснения. Впрочем, просто свет хорошо падал, думаю. Вспоминаю, как обсуждали кофейню, и девушка неожиданно выдала настолько складную идею по необычному формату кафе, что невольно проникся и размышлял уже, как бы такое на практике реализовать. Не ожидал, что даже мелочи она успела продумать, практически все необходимое предусмотрев. Мне-то вся эта суета по работе с сеткой кафе из практики знакома, а новичку вот так разбираться, постараться еще надо. Вполне представлял все это в реальности. удивляла и заряжала ее воодушевленность. Разговор легко выстраивался, смущения с ее стороны больше не ощущалось. Впрочем, оно вообще довольно быстро у нее, кажется, пропало, будто переключилось. Вообще люблю вдохновленных людей. Им и улыбаться хочется шире, и слушать их, ничего не упуская, и мыслями делиться. Вот и улыбался. И слушал. А за набережную, как оправдывалась Мила, а? Да я и сам из такого же городка, был бы перед кем. Наверняка ведь биографию мою вдоль поперек изучила уже. Неужели нет? Обо всем болтали, само как-то выходило. Слушала внимательно, детали кое-какие уточняла. И, видно, свое тоже рассказать не терпелось. Недавно высказывание слышал, что диалога на самом деле не существует. Просто каждый из вежливости ждет своей очереди сказать. Вот только в беседе, все-таки именно беседе с Юлией, так естественно и искренне было, не из вежливости, но по интересу. Когда о путешествиях болтали, даже о дурацких, неловких ситуациях ей рассказывал зачем-то. Кто бы стал вещать о том, что чуть не сдох в морском ресторанчике в Италии после первой попробованной устрицы? Как проникшись идеей, что всякий просвещенный и прилично зарабатывающий человек обязан эти дары моря отведать, с энтузиазмом взялся за пробы, а ощутив во рту склизкое нечто, не смог проглотить. Друзья ржали, что я слишком долго раздумывал. Вдруг эта устрица еще жива и вскарабкается потом обратно по пищеводу, цепляясь за жизнь. Сам над собой засмеялся и подавился в итоге. Взял и Юле выложил все это. Ей-то устрицы понравились. Описала их как глоток моря в жаркий летний день, легкий и освежающий. А уж пользы в них тоже в Италии пробовала, надо же. Что-то представил еще одну попытку, и кофейному напитку внутри меня неспокойно как-то стало. Не быть мне утонченным аристократом, что уж. Девчонка, как воробушек, на мой большой шаг ее 2-3 было. Но рядом держалась, в глаза заглядывала, улыбалась, любопытничала. И сейчас, вспоминая, любуюсь. Я ведь человек искусства, в конце концов. Каждому приятно за чем-то красивым наблюдать. Не ожидал, что разговор обоих так увлечет. Но Лютик попросил срочно приехать. Как отказать, если тут я благодаря ему? Сколько знакомы, практически дружим уже. Он, зная мою тягу к новым городам, с собой зовет периодически на отбор. Вежливо с девушкой попрощались, но Юля, кажется, расстроена чем-то была. Нет, надо отметить. Отметила ведь, значит... Что это вообще может значить? Обычно ведь дело невежливо, просто если игнорировать. А остальные-то чего не выложили? Кажется, максимально нейтрально и в тему. На что она высылает ту фотографию, где я испугался ее неожиданного чиха. Явно издевается. Что ж, смешно. «Нет, ну вы поглядите на него. В одно лицо ржет там над чем-то. А ну, колись!» Это уже ребята подкалывают. Напрочь отключился, надо же. Вообще забыл, что не один в номере сижу. Отшучиваюсь, благо поговорить и без меня есть о чем. Но тезка мой, Дмитрий Игнатьевич, он же Лютик, на все мои непроизвольные улыбки прищуривается, мол, это ты им рассказывай. Так, потом с ним решу. «Пришлите с усами. Жалко вам, что ли?» Прошу я. С теми, про которые она сказала, что они мне идут. Рыжие, волнистые, усы. Идут, ага. То, что надо для полноты образа. Это с какой же целью? Распечатаете стрелочку, пририсуете и с надписью «Она не умеет делать селфи» людям на улицах раздавать будете, чтобы опасались? Иронизирует она. Непременно распечатаю и долгими одинокими вечерами глядеть на нее буду. Вспоминая славный ваш городок, добрым словом заносит меня. Порчу наводить не буду, не переживайте. Выложу просто у себя и вас отмечу. В отместку за нанесение непоправимого урона серьезному образу артиста. Ах, вот как? Мстите, значит? Я-то думала, экскурсия по набережной мои промахи на фотосессии покроет. Беззлобно пикируемся. Фото она все же высылает. Лица ее сейчас не вижу, конечно. Но в каждом сообщении абсолютно четко смешинки улавливаю. Впрочем, так, скорее всего, пиво на изнуренный организм мой действует. Все гораздо веселее и проще, кажется. Игру напоминает. Сам не понимаю, что ей втираю. Глупости невероятные, но так хорошо. Выкладывай у себя усатую карточку с подписью. С актерством не срастется, если в клоуны пойду. Усы, вот кажется, идут мне клоунские. Если б не Юлина оговорка о непубличности, выложил бы как есть с ней рядом. В этот раз даже на слухи плевать совершенно. Мне чего уже только не приписывали. Устал думать, как и что напишут опять. Но за другого человека решать не могу. Тем более предупредила. Закрываю лицо девчонки с Мариком. Будто на фото с младенцем, которых сердобольная мамаша в сети от сглаз защищает. Ну, или от чего там еще. Хорошо, что не прилепили надпись «Цензура». Там среди смайликов тоже есть. Пишет тут же она, отвечая сразу на опубликованное мною фото. Ну, налицо, знаете, «Сенсет» подвергнуто цензуре. Не лепит обычно. А остальное пуховиком сокрыто. Выдаю и замираю даже. Мда. Это на ту ее карточку. В купальнике надо было лепить. До сих пор перед глазами стоит. Как я и думал. Тоненькая она, изящная. Талия четко выраженная. Грудь аккуратная, но взгляд приковывала крепко. Проверить бы, как в руки ляжет. Даже представилась, как под пальцами ощущается. Налетая, приятная тяжесть, податливая такая. Уф, выдыхай, Сбруев. Оглядываюсь тихаря. Кажется, от жара непонятно, с чего меня затопившего комната нагрелась. Но нет, явного сумасшествия моего не заметили. С чего вообще? Женщин я, что ли, не видел? Но продолжаю с малолеткой заигрывать, времени не замечая совершенно. 14 февраля. Воскресенье. В том же кресле и просыпаюсь, проклиная начисто расслабившие меня пшеничные. Все-таки 38, вообще не 16. Когда везде хорошо спалось и, главное, вставалось легко. Нет, спал-то я и сейчас вполне себе нормально. Шея вот только затекла так, что с трудом поворачиваюсь и отсидел себе все, что можно. Квадратный весь, без скрипа не разогнешься. Нафиг такие удобства. Так, собраться. Ребята почти все разошлись, в номере только локейшн и оператор спят еще. Телефон на полу. Хорошо блокируется автоматически. Я ведь из диалога не вышел даже. А собеседница моя неожиданная так на сообщение и не ответила. Не прочтено даже. Черт. Полночи девчонке на уши приседал. Пень старый. На данном этапе, для меня, по крайней мере, работа в городке закончена. Меньше часа на самолете, и уже в 10 я дома. График пока не выстроен точный. Группа еще площадки утверждает. Разбираюсь со своими делами, и совершенно праздно решаю воспользоваться затишьем. Потом вряд ли время для прогулок найдется. Наметив себе недалеко от дома давно мне знакомый спокойный парк, привычно уже маскируюсь. Бейсболка, капюшон сверху, на подбородке маска. Не медицинская, а текстильная, черная такая. Дышать не попроще. Не от микробов же защищаюсь. Вот уж не думал, что скажу такое. Но и в пандемии, черт ее дери, есть плюсы. В наши дни такой атрибут никого не смущает. И маска, в случае чего, с подбородка плавным движением перемещается, надежно скрывает излишнее внимание. Тучи нависают тяжелые, мрачные, будто буря надвигается. Снег и вовсе весь ветром сдуло, а под ним лед. Не слишком удачная для прогулки погода, конечно. Удручающий серый сегодня денек. Не то, что вчера в Раменске. Нет, хорошо, что улетел. Опять как приклеенный телефон проверяю. Ничего. Злюсь на себя. Чего полез вообще? Ведь молоденькая слишком. Тру переносицу. Не ответила? К лучшему. Будь-то и правда лыжи навострил. Никаких у нас точек соприкосновения быть не может. Да и ни к чему. Это даже в фильмах не модно уже снимать, чтобы юные девчонки от зрелых мужиков голову теряли. А в жизни тем более ничем хорошим подобное обычно не заканчивается. Вот объективно, ей это все вообще к чему? Слишком старый, слишком юная. Города разные, круг общения. Все, о чем рассуждать еще? Хоть и пасмурно, а прошелся немного, и хорошо. Абсолютно точно весной уже пахнет. В наушнике голосовые от Димки с комментариями по площадкам и рекомендациями по биографии роли. До парка не так далеко уже. За около завернуть и... Ох! Навстречу мне практически выкатывается нелепо взмахивающая руками Юля. Утром в мыслях, теперь в реальности. Ловлю ее на автомате. Еще не хватало, чтобы и меня свалило. «Ну точно, угробить меня хочешь», — выдаю я, вспомнив и первую шишку, и попытку коронавирусом заразить.